Вместе с Брехой тут, здесь обитали три ее прислужницы. Верная, быстрая, молчаливая, крупная и черная, болотная гадюки. Когда ведьма работала, они обвивали можжевеловое сплетение шалаша у потолка или стены, и головы змей неподвижно свисали. Достаточно было взгляда или жеста ведьмы, как любая из гадюк стремительно кидалась, чтобы подать ступку, миску или чашку. На тонких и прочных шнурах, сплетенных из многожильной паутины, под потолком шалаша сушились целые гирлянды мухоморов, преимущественно красных мухоморов, они самые ядовитые, других ядовитых грибов и растений, белины, лютика, аконита, волчьего лыка. Бреха была запаслива, но особенно она дорожила самым ядовитым в мире соком подземного корня смерти. Она хранила его в небольшой бутылочке из слоновой кости на золотой цепочке у себя на груди. Ей дал эту бутылочку в прошлом столетии ее родственник, подземный дьявол Велизар. Он жил далеко в горах, в глубоком колодце, и ведьма очень редко посещала его. Именно у него она выменивала золото. Он был очень богат, но скупал у нее все барахло и платил чистым золотом, которое ведьма складывала в сундук на лиственнице. Бреха, конечно, и цепочку от бутылочки спрятала бы туда же, но этого нельзя было делать. Тогда сок корня смерти потерял бы свою злодейскую силу. Посреди шалаша постоянно пылал огонь, и в большом чугуне кипело варево. Время от времени Бреха добавляла в котел ту или иную траву, нюхала ядовитый пар, долгими годами и даже столетиями подбирая по запаху нужный состав зелья власти. Один раз в три года, с наступлением самой длинной в году ночи, 22 декабря, Бреха открывала бутылочку из слоновой кости и добавляла в чугун одну каплю сока корня смерти. В то же мгновение фиолетовое пламя вспыхивало в кипящем вареве, и из котла поднимался призрачный, фиолетовый и зыбкий, как это пламя, дух подземного дьявола Велизара. «Черной ночи и долгого огня тебе!» — приветствовал ведьму Велизар. «Черной ночи!» — отвечала Бреха. «Расскажи, почтенная Бреха, что случилось за эти три года на земле?» «На земле все по-старому, почтенный Велизар. Так же идут дожди и грохочут грозы, так же по ночам светит луна. Две прошлых зимы были метельными, да и это тоже. А я, как и прежде, все не могу летать. Лучше ты, почтенный Велизар, поведай, что случилось за этот срок под землей». «Кипит, ох, кипит, почтенная родственница, магма в глубине. Я все время вижу ее пламя, чую ее жар. Гудит она, ревет, ищет выхода наружу. Все вулканы земли — это пустяки. Ох, не выдержит земля, вырвется из глубин свирепая, кипящая сила расплавленной магмы. Что тогда будет с вами, с теми, кто на поверхности? Что от вас останется?» «Да будет тебе, почтенный Велизар, пугать-то. Не вырвется она никуда». «Как знать, как знать. Мучаете вы землю, раскачиваете ее, перетираете ее кору. И вы, лесные жители, и люди. Ох, однажды она не выдержит. Земля-то не вечная ведь». «Это почему? Не вечная-то?» «Да уж не вечная. Вечного ничего нет». «Да ты философ, почтенный Велизар». «Пожила б свое под землей». Некоторое время он задумчиво поколебался в своем зыбком фиолетовом пламени, потом спросил: «Чего не приходишь ко мне в колодец? Уже лет 20 не бывало. Хоть бы одежку свою продала, а? Золотой дам, золотую монетку. Спокойничком царем, а?» «Да что ты, почтенный, я что, голая, что ли, ходить-то буду?» «Да ведь не молодуха, чего стыдиться-то? Золотой дам, честная дьявольская». «Не могу, почтенный родственник. И жаль, и не могу. Ну, как знаешь. А все равно приходи, я тебе кое-чего покажу. Ох, покажу, удивлю. У меня нынче такая коллекция черепов человеческих. Залюбуешься, красавцы, древнегреческие профили, лбы высокие, все зубы свои, загляденье. Да, почтенный Велизар, древнегреческие профили, а померли, небось, недавно. Так уж жизнь устроена, почтенная бреха, не я это придумал, не мне и менять. Иному жить в Элладе, а он здесь и народился, ему бы Архимедом или Сократом быть, а он истопник. Ох, люди, люди, беда с ними. Жизнь, говорит, так сложилась, а другой бывает вообще, ни для какой эпохи не годится, по глупости своей великой, даже на каменный век не тянет. А вот, видишь ли, прет опять же здесь, в наше время, и получается у него, и даже, глядишь, неплохо, и повелевает кем-то, и почитают его. Ох, люди! Чего ты, почтенный, разохался? Чего тебе, люди-то, только черепа и собираешь? Это верно. Но иногда, как подумаешь о жизни, о земле, о людях, да и о нашем чертовом племени, о подземной беспросветной жизни нашей, и такая дьявольская тоска берет, что хочется все бросить и уйти, куда глаза глядят. Да ладно тебе, я вот тоже не летаю. Оттого, знаешь, как горько. Вроде я и ведьма-то неполноценная, да тут еще... Противники, волк Вергил, другие, и ничего, живу. Нам все же легче живется, чем им, зверям, птицам, людям. Ведь мы за ними следим, а не они за нами. То-то. В фиолетовом светящемся пламени мерно покачивалось лицо Велизара с длинным горбатым носом, массивным подбородком. Седые бакенбарды на щеках тоже были светло-фиолетовыми, он возвышался над котлом почти в полный рост, только голени, сужаясь, сливались в единый язык фиолетового пламени и исчезали в зеве котла. — Ну что же, моя дальняя сестра, почтенная бреха, спасибо тебе за приглашение, за интересную беседу, не забывай обо мне, я ухожу. Черной тебе ночи. «Черной!» — словно эхо откликнулась ведьма в глубокой, отрешенной задумчивости.